— А зачем вам это? Вы все равно его не знаете. Фыркнула она в ответ, и Денис все понял. — Ну, конечно же, ларчик открывается просто. Очевидно, он и впрямь похож на какого-то кекса, с которым у нее не срослось. Вот барышня и злится на всех мужчин скопом, а на него за схожесть еще и персонально. От такого открытия сразу стало скучно, азарт пропал. Если бы не это чертово пари, можно было плюнуть на все. Взрослые же люди, в конце концов. Ну, хватит шмелиться, кто круче. Денис вытянул шею и увидел вдалеке, в салоне бизнес-класса, как Олежка топчется в проходе. Похоже, меняет с кем-то местами, чтобы сесть поближе к своей Светлане. Хоть у них все уже на мази, а он, Денис, отстает. И он повернулся к попутчице. — А вот тут я уж готов с вами поспорить. — Откуда вы знаете, что мы не знакомы? Несмотря на численность в 6 с лишком миллиардов человек, мир все еще очень тесен. И практически каждый человек на Земле знаком с другим максимум через 4, а то и через 3 или даже 2 общих знакомых. Это был известный, но еще не слишком заезжий ход, и девушка, как следовало ожидать, купилась на него. — Ерунда какая! — фыркнула она. — По вашей теории, получается, что я могу быть через 3-4 людей знакома, ну, скажем, с английской королевой? — Легко! — просиял Денис. — Я сейчас это докажу. — Как, по-вашему, ее величество знакомо с Алтаном Джоном? — Конечно, она даже посвятила его в рыцари, а потом всюду писали. — Ну вот, видите? — А я, хозяин... В общем, человек, на которого я работал, был представлен Элтону Джону, который давал концерт в Петербурге, а у него и диск с автографом есть. Так что, получается, через меня вы, может быть, знакомы с английской королевой? Девушка неопределенно хмыкнула, но в лице ее уже не было такой явной неприязни. — Вам осталось только познакомиться со мной, — продолжал он, — и предлагаю сделать это прямо сейчас. — Мое имя Денис. — Ваше я так сразу угадать не могу, но уверен, что в нем есть буква «Л». — Потому к ней везет что-то последнее время на эту букву, — закончил он про себя. — Ошибаетесь, — возразила она. — Меня зовут Таня. — Татьяна. Никакой буквы «Л». — Ну, только черт с ней, с буквой. — Обворожительно, — улыбнулся Дан. — Главное, что мы познакомились. Ремень застегните, пожалуйста. — Что? — Слышите, по радио объявляют. — Надо пристегнуть ремни, мы готовимся к взлету. Девушка завозила с пряжкой, и по ее неловким движениям было понятно, что действует ей непривычно, что путешествует она, похоже, нечасто. Денис не стал упускать момент и тут же помог даме. От его случайного прикосновения к ее телу Таня вздрогнула и залилась краской. И так розовое от солнечного ожога лицо сделалось пунцовым. Дэн про себя усмехнулся. Все получалось легко, даже слишком. Конечно, еще рано говорить, что выигранные пари уже в кармане. Но все к этому идет. Так бы она не испугалась легенды про гастарбайтера. Увидев Олега в салоне бизнес-класса, Алиса так и подскочила на кресле. — Олег, Олег, ты здесь, садись с нами. Мам, можно он сядет с нами? Ну, пожалуйста. — Леська, уймись. Как ты себя ведешь? Ты мешаешь нашей соседке... Шикнула на дочку Светлана. Но пожилая дама с безупречной прической, сидевшая в их ряду третью прохода, только улыбнулась. — Что вы, она нисколько мне не мешает. Но давайте-ка я поменяюсь местами с вашим знакомым. Так всем будет удобней. Олег поблагодарил ее, опустился в соседнее с Светланой кресло и мысленно отметил, что хотя и с трудом, но пока еще помещается на самолетных сиденьях. Однако больше полнять уж нельзя, ни в коем случае, ни на килограмм. Вот ремень безопасности еле сходится на животе. — Ура! Мы поехали! — Олеся показала рукой на окно. — Как на машине! Ой, поворачиваем! Зачем? — Мы выезжаем на взлетную полосу, — объяснил Олег. — Это такая длинная-предлинная дорога. По ней самолет будет разгоняться, чтобы взлететь. Я нисколечко не боюсь летать, а ты? Они с Алисией сидели через кресло, разделенное Светланой, и были вынуждены переговариваться через нее. А та по-прежнему не обращала на Олега никакого внимания.